сразу почувствовал бы странную, почти зловещую атмосферу. Суета и сердитый гул последних недель сменились вибрирующей тишиной. Миссис Ричардсон, секретарша, личность весьма приземленная, в одночасье начала говорить шепотом и ходить на цыпочках. А те, кого она обслуживала, шериф и его люди, Дьюи и призванная на подмогу команда Канзасского бюро расследований, стали говорить вполголоса. Складывалось впечатление, что они словно охотники в засаде, боятся резким звуком или движением спугнуть приближающуюся дичь.